Через несколько минут расскажу вам о практике исцеления в комнатах. Некоторые заключающие идеи о психосоматических вещах совсем тут заканчиваются. Я недавно читал в нашем университете некоторую статью. Там профессор и преподаватель, который исследует психологические процессы, которые делают рак. Да, ну, он медик, профессионал. Рак – это не только болезнь. Но там больше, там есть душевное влияние, короче. Да. Душевное влияние. Медики, наука говорит, что во время процесса жизни средний человек у него есть 275 раз в крови есть клетки рака. 3-4 раза в год. В каком-то смысле и у нас тоже всех есть такие клетки. Но вопрос, опасно они для нас или нет. Это зависит от факторов. Дефектные клетки в наших венах могут распространяться по всей крови. И они пытаются найти место, где остановиться. Они пытаются там проживать. Они ищут место, где другие клетки их поддержат, где будут новые кровяные сосуды, чтобы их кормить. У каждой нашей клетки есть два детектора, чтобы распознать рак. Если вот такие дефективные клетки приходят где-то по крови, и она кричит: «Я тут одна, помоги мне». Это другие клетки чувствуют такую клетку. Чувствуют, что она дефектная. И выталкивают их. Не принимает, выталкивает. И вот она ходит там по всем местам. Но нигде они не находят клетки, которые их примут у себя. Конечно, клетки не думают, но у них есть такой детектор. Поэтому они чувствуют, что это не в порядке. Лучше пусть это не будет мой сосед. Через несколько дней после плавания по крови это бедная клетка рака, она умрет от голода. Просто у нее жизнь закончится. Просто она, по-моему, удаляется. В мочу выходит. Все ушло. Больше ничего не осталось. Но наша система определения Bet mūsu detektoru, visa šī te sistēma, noteikšanas sistēma var būt bojāta. Система может быть испорчена. Например, радиация. Радиация не создает рак. Радиация уничтожает вот эти детекторы здоровых клеток. И в следующий раз, когда мы имеем такие клетки раковые в крови, они кричат «помоги», другие клетки говорят «да, иди к нам» и принимают их. Какие-то вены конструируются, чтобы кормить их. Они будут умножаться, тогда у человека проблема. Это может случиться только если наша система детекторов перестанет работать. Курение на самом деле не создает рак. Но оно поражает эту систему определения раковых клеток. Особенно в легких. Здоровые клетки повреждаются. В следующий раз, когда раковые клетки плавают там рядом, они могут быть везде вытолкнуты, кроме как в легких. Там как бы клетки разрешают жить. How does our body get defective detection system? Как получается такая дефективная система определения в нашем теле? Радиация. Курение. Может, какие-то ядовитые вещи? Но большая часть ядов просто будет удалена нашей системой урина. Асбест может часть наших клеток здоровых уничтожить. Потом, если раковая клетка приходит, ее понимают. Если наше тело имеет хорошую защиту против рака, я не хочу, чтобы люди были обижены. Это не было задумано, чтобы обидеть людей, что я вам сейчас скажу. Но мы можем влиять на свою систему защиты. Радиация, курение, асбест. Но еще очень многими вещами другими. Например, жить в конфликте. Конфликты вызывают изменения в нашем теле. И они могут привести к тому, что наша система определения раковых клеток перестанет работать. Демоны могут уничтожить нашу систему определения. Может быть, душевное влияние от конфликтов или демоническое влияние. Например, бесы сексуальной чистоты. Они обычно на гениталиях производят рак. Ситуации конфликта. Henry Wright tried to make some statistics. tautos par kurināju Henry Wright mēģināja apkopot statistikas datus. Henry Wright pētās statistikus sabrāt. Statistiku na rak grūdī. Viņš daudz pētīja situāciju, kas saistīt ar krūts vēži un arī ar cistu attīstību krūti. И с развитием цист, скорее, наверное, уплотнение кист, наверное. Очень часто. Очень часто рак груди и кисты в груди имеют проблемы в конфликтах между женщинами. Особенно близко связанных женщин. Например, кровное родство. Конфликты между матерью, дочерьми, сестрами и невестками. Ну, другие тоже родственники. Я проверял его теорию. Но иногда это правда. Но иногда нет. Но в любом случае я понимаю, так что не всегда это правда, но это может такое быть. У нас нет работы по обвинению людей. Но рак может произойти из-за горечи между людьми, непрощением. Они открывают нашу жизнь для проклятия, отделяют нас от благословения Божьих. Тело начинает неправильно действовать. Там у него есть целый список химических реакций, чтобы это объяснить. Для нормального человека это слишком трудно понять. Я не доктор. Не, по крайней мере, не медицинский доктор. Я не могу этим сейчас вам рассказать. Но похоже, что обличение нашей совести, особенно в конфликтах, это может быть проблемой рака груди. Конфликты и обличение совести могут быть источником рака. Если мы смотрим на хронические заболевания, как, например, болезни сердца и тех самых сосудов, аллергии, проблемы с животом, проблемы с другими частями пищеварительного тракта. То 80% из них имеют источником проблемы в душе или в духе. I now would like to explain you how a healing room functions and about the biblical background of this idea. Я хочу объяснить вам, как работает комната исцеления и библейские основы этой идеи. It's not in the first place that we have a new organization. Это не новая организация. It's about это модель, как начать, чтобы служить миру через исцеление. Исторически было много экспериментов, как принести исцеление в мир. Самые популярные методы – это исцеляющий евангелист. Дэвид Хэдэмэй здесь был? Он был в Литве. А, Банихин. Людям нравится Банихина. Они проповедуют Евангелие и исцеление. Это на таких больших мероприятиях происходит. Кто-то исцеляется. И послание, что Иисус умер за твои грехи. И в твоих ранах ты исцелен. Верь этому. И получай исцеление. Да, ну, такое большое мероприятие. С маленьким личным вниманием. Мы видим ощущаемые результаты. Давайте будем очень честными. Если твои проблемы имеют источник в душе, психический, депрессия, тебе нужно исцеление там. На таких мероприятиях нет времени для личной консультации. Да, это неправильное место для такого внутреннего исцеления. Этих людей посылают к нам. Мы не сражаемся с этим. Есть множество разных даров, разного исцеления. Мы пытаемся все дары исцеления объединить в один тип служения. Мы понимаем, что есть места, где евангелист исцелитель — это хорошее место. Но есть другие ситуации. Есть такой человек, был такой человек, Йохан Кристоф Блумхарт. Он жил в Германии. 1830 год. Там было служение освобождения. Но лютеранская церковь, в которой он принадлежал, не разрешала людям из других мест посещать это служение. Он купил большой-большой хотел. Он отказался служить в лютеранском храме. И это большой цель стал уродом исцеления для людей. И пока он там жил, очень много исцелений там было. Люди могли приехать на 2 недели, на 4 недели. Там за них молились, возлагали руки. Ежедневное служение. Там было больше возможностей людей с душевными и духовными проблемами. Имя комнаты исцеления придумал Джон Джи Лейк. Он был знаменитым исцеляющим евангелистом, который служил большую часть своей жизни в Африке. Может, вы никогда о нем не слышали? Я раньше о нем не слышал. Но достиг больше, чем апостол Павел. За несколько лет в ЮАР он основал церковь, в которой сейчас около 2 миллионов человек членов. А его жизни были большие чудеса. Он вышел из очень нездоровой семьи. И его жизнь была сфокусирована на божественной помощи в исцелении. Он родился в Канаде, переехал в США, стал очень богатым. И Бог ему сказал, когда он все продал, вместе с женой и детьми приехал в Южную Африку. Начал крусейды проводить евангелизационные. В 1910 году примерно. Перед Первой мировой войной. Сотни тысяч человек приходили к Иисусу. Люди были просто поражены великими чудесами, поэтому приходили к Иисусу. Из Южной Африки он поехал в пустыню Калахари. Когда он был там, его жена умерла. Когда он через 6 недель вернулся, узнал уже, что жена похоронена. А дети были без мамы. И, конечно, он был очень несчастным, что он не был с ней рядом. Он снова женился. Были еще дети. И он решил больше никогда не оставлять свою семью, как он это делал раньше. Но у него было сильное помазание исцеления. С семьей они вернулись в США, остановились в Спокане, недалеко от Сиэтла. Там они жили постоянно. У меня было и помазание исцеления. Я думаю, что Бог показал ему, как Бог научил его, как исцелять и не путешествовать. Пусть люди к тебе приезжают. Он арендовал большой дом. Он тренировал 8 команд людей, которые хотели с ним вместе работать. И он назвал все это комнатой исцеления. Это было от его помазания очень сильно зависимо. Просто его присутствие даже в здании было достаточно, чтобы люди исцелялись. Несмотря на то, что люди, которые работали с ним, у них были большие чудеса. Но это было сильно зависимо от того, что личное помазание человека было такое. Он в газетах большие рекламы размещал об исцелении, которое происходит. Люди тысячи километров ехали, чтобы прийти в Спокен. И там они получали исцеление. Там были очень серьезные исцеления. Конечно, некоторым врачам это не нравилось. Он попал под судебный процесс. Его пытались обвинить в ложных претензиях на медицинскую практику, что якобы он превышал результаты, что там неправильные какие-то результаты, что пытались его остановить. Три раза пытались так сделать с ним. Прокуроры приходили к нему в офис, все проверяли деньги, все такое прочее. И хотели доказать, что эти утверждения о чудесах, что они неправильные. Они шли вместе с ним к местным врачам. И говорили, ну вот вы, у вас есть фотография там женщины такой-то? У вас рентген там есть такой женщины? Он говорит, да, есть такой рентген. Например, там у женщины там был рак на руке. А теперь давайте мы сходим к миссис X. Они приходили к этой женщине. Они видели, что у нее нет рака. И там не было остатков от хирургической операции, ничего не было. Но рак просто исчез. Он просто показывал свои чудеса. Он разрешал прокурорам приходить к ним на комнату исцеления. Они все стали христианами. И вот это вот гонение, оно останавливалось. Три раза пытались. Все три раза эти прокуроры становились христианами. Я думаю, что Джон Джилейк сделал одну ошибку. Я так думаю, я не сижу. Он слишком много работал. 55 лет внезапно умер. И к комнату исцеления остановились. Потому что сильное помазание, оно отступило. И слишком много зависело от его присутствия. Комнаты исцеления, как мы знаем их сейчас, начали в 2000 году в Спокейне, в том же месте, где он жил. Они другие, потому что нет сильной личности. Это обычные верующие. У них нет особенного большого служения исцеления. Нет большого человека, нет большого названия. Я пытаюсь сейчас рассказать библейское основание, что такое комната исцеления. Во-первых, мы призваны быть телом Христа. И тело Христа должно функционировать как тело Христа. Пару дней назад я прочитал Евангелие от Иоанна, там вместо как Отец послал меня, так я посылаю вас. Мы посланы так же, как Иисус был послан. Мы слушаем Духа, как Святого, как Иисус делал. Если мы слышим или видим, что Отец делает, мы соглашаемся с сердцем Отца. Делаем те же чудеса, что Иисус делал. Это всегда был план Божий. Но никогда это не было реализовано. Это была иерархическая структура в церкви. Всегда были епископы, пасторы. Никогда не было служения тела. Но точно, воля Божия, чтобы все тело Христа служило. Не просто один глаз или рот, но весь, все тело Христа. И комнаты исцеления не состоят из пасторов. Там нет врачей и психологов. Они, конечно, могут все участвовать. Но я пастор, например. И у нас есть, в принципе, психолог и психиатр. Это не неправильно, что они там участвуют. Но важно, что служит тело Христа. Обычные верующие, крещенные в том духе. И у них есть отношения с Отцом. И они действуют. Второй пункт. Это делается для мира. Это для христиан, но также и для мира. Мы арендуем, например, у нас комнату в магазине, не в церкви. Это может быть, конечно, и в церкви, это не проблема. Но мне нравится, что мы арендуем место не в церкви. Это публично, мы здесь доступны для всех. В этом месте, в котором мы снимаем в другой день, они музыкальную школу организуют, там танцы. И мы открыты тогда, когда люди закупки делают в этом магазине. У нас большой знак. Комната исцеления открыта. Молитва помогает, потому что людей Бог любит. Приходят верующие. Иногда и неверующие приходят. Иногда они приходят. 90% неверующих принимают Христа за первые 10 минут. Потому что мы делаем то, что Библия говорит. Если мы вместе, и приходят неверующие, все будут пророчествовать. Скрытые вещи из его сердца будут открыты. И он будет обличаем, этот неверующий. Он склонится перед Богом и поверит, что с нами Бог. Когда я начал это, я не верил, что так действует. Я думал, действительно, люди придут вообще к Иисусу. И я потом почувствовал, мне было стыдно, потому что это очень часто происходит. Это просто. Конечно, эти люди хотели получить молитву. И они хотели прийти. Но потом Бог действует все, как Он хочет. У нас недавно одна мусульманка отдала свое сердце Иисусу. Это не было так тяжело. К нам приходили колдуни, которые каялись. Разные люди приходили к Иисусу. Они просто поняли, что Бог к ним говорит. Бог прикасался к тем вещам, которые ни с другой не мог коснуться. Бог касался их любовью, не с обличением. И они сокрушались перед Богом. Следующая библейская вещь, которую мы делаем. Мы действуем командой по три человека. Когда Библия говорит, что если двое или трое согласятся из вас молиться о всяком деле, то будет вам дано. Мы иногда можем по два человека работать, но это обычно мы стараемся по три работать. В основном это там женщины и мужчины в этой команде, смешанные команды. Потому что к нам приходят мужчины и женщины. Бывает, когда приходит женщина незамужняя и хочет, чтобы только женщины молились. Да, мы просим. Мы спрашиваем, вы хотите, чтобы только женщины вам послужили? Если человек так говорит, да, то мы таким образом действуем. Но обычно команды смешаны, чтобы мы могли служить и мужчинам, и женщинам. Следующая библейская вещь, которую мы делаем, мы помазываем людей маслом. По-моему, это в Марка 6 главе написано, что ученики многих исцеляли помазанным маслом. Это не только для старших в церкви. Ученики просто делали это. Их 100 раз делали. Мы делаем это. Обычно мы просим, чтобы люди открыли руки. Мы помазываем их руки маслом. Неважно, какое масло. Пока меньше оно не воняло. И мы делаем провозглашение. Мы говорим, что это масло – это символ Духа Святого. Мы полностью зависимы от руководства Святого Духа. Мы ничего не можем сами за себя. Вот есть два эффекта. И человек знает, что мы не терапевты никакие, что мы исцеляем от Бога. А для команды это очень большое провозглашение. Это мы не становимся, как бы, это для нас не хобби. Может, есть такие люди, которым, знаете, им нравится бесов гонять. Им хочется бесов отовсюду изгнать. А другие все время спрашивают, ну, в какой семье ты родился, что там было? Да, могут быть персональные хобби. Но в момент, когда мы говорим, что Дух Святой полностью зависим от тебя, Да, мы это наш выбор как команды. Слушай, Дух Христов. Я хочу рассказать об одном очень большом чуде. Нам уже 6 лет мы работаем. У нас никогда не было разногласий во время этих сессий. 6 лет. Это невозможно. Это возможно только если мы все вместе склоняемся перед Богом Святым. У нас всегда была гармония в нашей работе. С большим уважением друг к другу. Я помню, однажды мы служили одному мужчине. В группе был я и две женщины. С этим человеком его отец очень-очень плохо поступал. И к тому моменту папа был уже мертвый. Но воспоминания об отце доставляли очень большую боль. И в этот момент одна из женщин, помощница, шепчет мне на ухо. Я думаю, что тебе нужно взять роль отца. И от имени отца попросить прощения. Но этот метод приходит из аналитической психологии, придуман доктором Фредом. Вы знаете об этом Фреде, да? Я почувствовал, не, я такого делать не буду. Этот метод мы точно не будем делать. Это то, что я почувствовал. Я решил уважить свою коллегу. У меня была внутренняя такая битва. Я решил, смириться. Я сделал хорошее решение. Я от всего сердца это сделаю. Но он решил это сделать от всего сердца. Хотя я полностью с ней не был согласен. Я сказал, хорошо. Давай на секундочку представим, что я твой папа. Я всегда тебя унижал. Что я как бы тебя все время не уважал и критиковал. Всегда как бы тебя не уважал. Я всегда отвергал тебя. И теперь я прошу тебя простить меня. Это было... Он как будто полностью вырвался из этого рабства непрощения. Я очень рад, что это сделал. Через год мы снова служили мужчине одному. Была похожая история. Я чувствую, что сейчас это будет. Я говорю, о да. Я мне надо опять придется папу играть. Та же женщина была рядом со мной. И его уста подошли к моему уху. Я думаю, так, все. Он говорит, не говори, я знаю. Это происходит, когда вы уважаете друг друга. К хотя в практической жизни у нас бывают разные мнения. Некоторые из нас очень любят Израиль. Некоторые нет. Могут разные мнения в других сферах жизни. Но в служении мы всегда соглашаемся. Потому что мы решили дать приоритет Духу Святому. Не только нашему личному мнению. И как, чем больше мы не смотрим на личность друг друга, забываем все мысли, всякую изначальную, как бы, изначальную нашу идею, просто слушаем Духа Святого, то мы услышим чудесные вещи, которые он нам скажет. Мы видели так много изменений. Мы видели много внутреннего исцеления. И как результат мы видели физические исцеления. Так много освобождений видели. И обычные физические исцеления мы тоже видели. Как эта сессия работает? Я просто мажем руки. И стараемся сидеть в кругу. Все вместе, и те, кто служит, и те, кому служим. Мы не хотим, чтобы это был трибунал. Мы хотим, чтобы человек, которому мы служим, чувствовал себя очень удобно. Конечно, мы обещаем секретность, тайну, что мы будем обсуждать эти вещи только внутри команды, не снаружи. Я говорю вам о некоторых историях, но я не даю вам конкретную информацию, кто это был. Вы даже не знаете, в каком государстве это происходило. Никакие детали я вам не говорю. То есть людей невозможно найти. И это очень важно. Чтобы мы понимали, как это работает на практике. Мы сидим в кругу. Один из нас будет типа президент. Не в смысле, что он будет выше всех. Но он сидит напротив гостя. Мы никогда не называем их пациентами. Это посетители или гость наш. Тот, который сидит напротив человека, он или она помазывает руки. Помазываем руки, потом вот так удержим. Обычно, но не всегда. Как будто мы отношение принятия. И теперь этот человек получает от Бога. Это не обязательно. Но обычно мы так делаем. Иногда другой человек может коснуться плеча. Мы очень стараемся быть осторожными, если там плечо, например, обнаженное. Не прикасаемся к открытой коже. Этот как бы президент обычно начинает пророчество. И когда пророчество заканчивается, он посмотрит налево, направо. Если они получили какое-то видение или пророчество для этого человека, они делятся тогда этим откровением. Он получает тогда откровение. И президент должен все объединить. Из трех откровений он как бы должен сделать одну вещь для посетителя. Когда он говорит, двое других молятся тихо на языках, чтобы не слышно было. Президент он переходит к следующей вещи. И у него теперь есть некоторая идея о том, какой план есть у Бога сейчас. И президент как бы следует за тем, что делает Бог. Смотрит налево, направо все время. И просит, чтобы остальные тоже добавили что-то. Иногда есть пророчество, но нету плана. Когда человек заходит, сначала анкету он заполняет. Он говорит, ну, твоя анкета говорит, что у тебя болезнь в спине. Он может спросить, если нужно, если чувствует, как долго. Он спрашивает, может быть, это пришло, когда вы что-то тяжелое поднимали? Или что-то хроническое. Может, какие-то вопросы задать? И он дальше работает, пытается решить эту проблему. Может быть, это если это женщина, он попросит, чтобы его помощница послужила ей. Женщина-женщине послужила, чтобы женщины возложили, например, на больное место руки. Или, может, она получила какое-то видение. Например, очень часто Бог показывает, что у этой женщины есть головная боль, а женщина говорит, да, действительно, у меня есть. И так президент говорит, командой, вот тебе Бог дал откровение, чтобы ты действовал. Пока мы не чувствуем, что уже, ну, мы сделали свое дело. В среднем служение такое человеку одному занимает 45 минут. В нашей комнате исцеления людям не надо записываться. Просто они должны зайти. Иногда у нас очень большая очередь получается. Мы не торопимся. И мы понимаем, что здесь есть полная группа, то мы не можем 3 часа с одним человеком работать. Иногда у нас бывает 4 группы, которые параллельно могут служить. Если несколько команд служит, можем дольше служить. Я думаю, да. Иногда бывает быстро, иногда бывает 1,5 часа. Но обычно 45 минут в среднем. Когда? Детям обычно служим минут 10. Может быть. Если история человека слишком сложная, мы можем просить человека прийти несколько раз. Потому что через 45 минут обычно то, что было вначале, забывается. Это очень концентрировано и сфокусировано. Люди выпивают, допустим, чашечку кофе, там, где они ожидают. Там духовная музыка. У нас даже есть и живая музыка бывает. Много духовной литературы. Люди приходят на второй этаж. Сразу мы начинаем мазать руки, молиться. Там уже нет кофе. Нет уже таких разговоров о праздниках. Не говорим о погоде. 45 минут. Сплошная молитва. Все время с Богом. И для того, чтобы люди запомнили, что Бог им говорил. Если больше, чем час, они уже забудут то, что Бог им говорил. Поэтому говорим, что 45 минут точно хватит. Если жизнь тяжелая, сложная, люди переживают депрессию, мы приглашаем их много раз прийти. Мы происходит, если нужно большое освобождение. Мы на 3 раза, может быть, делим эту ситуацию. Сегодня лично в той вещи работаем. Потом, допустим, разбираемся с предками, с их проклятиями. А потом, может, еще личное исцеление, может, внутреннее. Люди с психиатрическими проблемами, даже которые не в больнице психиатрической, например. Но даже они под какими-то тяжелыми лекарствами находятся. Им можно приходить много раз. Все время мы стараемся слышать от Бога. Очень часто мы вечерю принимаем. Она всегда готова. И мы делаем как протестанты. Протестанты привыкли к тому, что вечеря — это просто воспоминание о страдании Христа. Но воспоминания нету силы. Но в крови есть сила. Я чувствую ваше соглашение. Мы провозглашаем, чем это является на самом деле. И потом это работает. Хлеб — это не хлеб. Конечно, это есть хлеб. Мы не католики. Говори. Мы не католики, которые считают, что это физическое тело Христа, это хлеб. Это плоть была та, которая страдала, и раны Иисуса выцелились. Потом ты принимаешь, ты ешь свое исцеление. Это тело Иисуса, которое было ранимо, это кровь Иисуса, в которой его жизнь. Это его вечная жизнь. Когда ты пьешь его кровь, ты пьешь его жизнь. Значит, в твоей жизни будет перспектива. Его жизнь будет течь через твои вены. Она будет менять тебя изнутри. И это даст тебе видение будущего. И люди в депрессии просто исцеляются. У нас так много людей в депрессии были исцелены вечерей любви. Мне это очень нравится. Не вечерей любви, а причастием. Не мы это делаем. Это жизнь Иисуса делает что-то. Мне это нравится. Иногда человек, который страдает депрессией, мы можем 5 раз делать святое причастие для человека, который страдает депрессией. 5 разных сессий, 5 разных раз мы принимаем. Есть у нас есть вечер, там много депрессивных людей. Но возможно, что наша команда справляет вечерю Господню 3 раза в течение 1 вечера. Мы должны быть очень здоровыми. Тот, который является президентом, он отвечает за начало, за окончание сессии. Он координирует всю команду. Остальные не делают по своей инициативе вещи. Их приглашают все время участвовать. Перед концом он спрашивает, президент спрашивает, у тебя что-то есть еще, у тебя что-то есть еще. И когда оба считают, что ну, на данный момент нормально, тогда они заканчивают служение. Потом этого человека посылают обратно на ресепшн. У нас прекрасные там секретарши сидят. И им они послужили людям, когда они пришли. И потом они встречаются снова с этой секретаршей. Они уже все в слезах. Она благословляет их, ободряет, помогает там слезы вытереть, чтобы человек в нормальном виде пошел домой. И это человек нам очень важен, который на входе сидит. У нас так много вещей есть. А сколько сейчас времени? Вот эти шоколадки. Мама, мне нравятся вот эти шоколадки. Я хочу их попробовать. Мончик. Да, и ты делал по тексту. Ни одно служение не похоже на другое. Мы все стараемся слушать. Но вы можете, например, послушать, что бывает иногда. Пришла женщина, и у нее не было жалоб здоровья. Она пришла с группой. А мы спросили, а чем вы хотите, чтобы помолиться? Она говорит, я не знаю. Но поскольку я здесь, давайте помолитесь за меня. Я пророчествую над ней. Начинает смеяться. Я говорю Богу, что такое? Просто благослови ее моим Духом Святым. Мы направляем на нее руку, не прикасаясь, просто молимся на языках, тихо, так, чтобы она не слышала. Она смеется. И громче. Потом снова начала смеяться. И под конец мы сами начали смеяться. Просто что-то необычное. 20 минут. И Господь не говорил нам останавливаться. Я жду, пока Бог скажет «хватит». Минут через 20 она уже просто устала смеяться. Я спросил ее, что случилось? Я не знаю. Я не смеялась несколько лет. Не просите, чтобы я это понимал. Но Бог знает. Потому что мы сделали выбор слушаться Бога. Когда становится очень сложно, я всегда стараюсь осознанно прислушиваться к Богу. Я не помню, рассказывал вам или не рассказывал, но женщину сексуально использовал ее неродной отец, и она не могла просить матери. Я рассказывал. Не буду повторять. Подумаем еще о другом случае. В один вечер группа приехала людей далеко, издалека. Один был с психиатрическими проблемами. Она потеряла мужа, забрали ребенка. Потому что они боялись, что она убьет себя и ребенка. Эта группа приехала в нашу комнату. Они сели вокруг стола и взяли книги. Вот эта женщина вот так вот ходила. Все стали нервными, потому что всем портило, короче, нервы. Please save us. Ah, also them. Ooh, blah, blah, blah. нас, они нам показывали, короче, знак. Пожалуйста, спасите нас, возьмите этого человека без очереди. Мы получили такую записку, и поэтому без очереди ее взяли. Обычно у нас есть круг из 4 человек. Ну, обычно так было. Но она взяла свой стул, и она вытащила его на 2 метра из круга, чтобы мы не могли помазать ее руки. Кажется, она боится. Она сидела там далеко, на стуле. И через 10 секунд она встала, почесалась, села. Через 10 секунд встала, опять почесала себе, села. Я тоже начал нервничать, короче. Я очень много молился за людей с психиатрическими проблемами, потому что я очень хотел решения. Я хотел, чтобы мне Бог дал какие-то ключи, какие-то идеи, что делать с ними. Как вообще служить таким людям? Я просил Бога. Он не давал мне ответ. Обычно он говорит, но не об этом со мной. Я принял решение. Никогда не терять свой мир. Я завишу от него. Если я ничего не понимаю, ничего не получаю от него. Я открыл себя. Но когда у меня нет ответа, у меня нет ответа. Я буду держаться своего мира. Я не буду нервничать, потому что я тогда перестану слушать Бога. Она сидела 2 метра от нас. Я говорю, ну хорошо. Она не хочет, чтобы мы ее касались. Мы не можем помазать ее руки. Я спросил, что-то проблемы со стулом какие-то, может быть. Она говорит, нет, стул нормальный. Мы просто тихо молились на языках. Мы просто направили свою руку на нее и молились на языках. И тихо начали молиться на языках. Я думаю, минут 5 мы так молились. Внезапно она начала блевать. И кто-то другой уже был нервным. Мы не были, но кто-то другой начал нервничать. Какой-то демон стал очень нервным. Да, мы подошли к ней. Я немножко прикоснулся к животе и сказал, пошел вон. И он вылетел. Потом она взяла свой стул, поставила в кресло, в круг обратно, разрешила помазать руки. Мы пророчествовали ей. Мы сказали, приезжайте на следующей неделе. Она спустилась вниз, взяла книгу. 45 минут. Она сидела там, читала книжку 45 минут, пока других ждала. Больше не ходила вот так. Полный мир. Я должен быть честным с вами. Она живет далеко. Она не вернулась. Я не знаю, как там дальше происходит у нее чего. Как мы оставили это без нас? But I saw this dramatic change just by staying and keeping it. Я просто видел удивительное изменение, когда мы просто стояли и держались мира Божьего. Иногда вещи очень драматические. Я должен быть самым честным. Вам не поможет, если будут какие-то преувеличенные истории успехов. Я скажу вам историю, которая мне не нравится. Однажды пришла пара, супружеская пара. Это 35 лет. У них три маленьких ребенка. У него были опухоли в голове. Операции были. Химиотерапия. Но рак вернулся. Они были на 2-3 служениях исцеления. И пришли к нам. Мы пророчествовали над ними. Я пытался найти какой-то корень, какую-то идею, что там такое происходит. Я нашел одну на сексуальной чистоте. Он исповедовался. Мы выгнали эти нечистые духи. И все-таки. Но я не чувствовал внутреннего безопасности, что он будет исцелен. Я ничего не мог сделать. Я человек веры. Я верю, что Бог есть Бог чудес. Я не верю, что Он не хочет, чтобы плохие люди умирали. Но я не чувствовал никакого подтверждения. Для меня этот конфликт... Я в это время очень сильно разделен внутри. Я верю, что Бог может исцелить. Но мы все сталкиваемся с ситуациями, когда люди не исцеляются. Вот сидит кто-то напротив меня, у которого есть в голове рак. С точки зрения медиков он полностью потерян. За него 300 человек молились. Они пытались действовать верой. Верить, что Бог их исцелит. Вот теперь я тоже, и у меня внутри тоже сражение. Это не то, что неверие обычное. Потому что я верю, что Бог может удалить все эти рак. Я просто не знаю. Я чувствую, что он не будет жить. Во мне это тоже была большая проблема. У меня были сомнения в себе. Может, я не прав? Потому что у меня не хватает веры. Должен ли просто провозглашать позитивные вещи? Какой? Что говорит Дух? Вот то, что я сейчас чувствую. Или я должен просто держаться принципов Слова Божьего? Просто провозглашать исцеление? Я не знаю. У него была работа, обоих. Он был болен, конечно, у жены была работа. Я сказал ей, возьми сейчас отпуск. Возьми 40 дней, 14 дней. отведите детей к своим дедушкам, бабушкам. Просто проведите 14 дней вместе. И если твой муж будет жить, ты будешь благодарна мне. А если он не будет жить, ты будешь еще больше благодарна за меня. Она сделала это. Они взяли 14 дней отпуск. В последний день он был парализован. И через 14 дней еще он умер. Я за 3 дня до смерти его посетил их. Он меня уже не мог вспомнить. Его жена сказала мне. Она сказала, ты в той комнате исцеления. Ты чувствовал, что он не будет исцелен, да? Я сказал, я чувствовал этого. Я это заметила, она сказала. Но я благодарна за эти 14 дней, которые у нас были вместе. Это не все вот так слава. Иногда ты борешься с самим собой. Я не хочу вам такие ложные истории давать, что всегда чудеса. Но я так благодарен Богу, что я участвую в этом служении уже 6 лет. Это всегда самое прекрасное, что я когда-либо делал. Потому что я вижу так много радости Божьей. Я вижу так много исцелений. Так много любви. Мы разделимся на группы, и перед этим я расскажу. На все темы не хватит времени, потому что очень много чего хочется сказать о проклятиях и о демонах, на душевные связи, внутреннее исцеление, практика освобождения. Много вещей, с которыми бы нужно было еще разобраться. Не думаю, что мы бы до завтра закончили, если бы мы все это обговаривали. Есть некоторые очень важные вещи. Есть очищение молитва. Когда вы включаетесь в группы молитв как служение, действительно ли ты действительно выгоняете бесов? Или просто находите, или ослабляете позиции демонов? Или в исцелении участвуете? Враг становится очень злым. Он будет пытаться атаковать нас. Это глупо говорить, что христиане не могут атаковать демонов. Это старая пятидесятническая доктрина. Практика говорит, что это неправда. Во время служения вы будете атакованы. И даже неверующие люди могут проклинать нас. И даже это может как бы как-то повлиять. Есть доктрина, что не работает. На практике оно влияет. Кроме того случая, если мы знаем, и если мы правильно реагируем сразу, тогда не будет влиять. Если мы сразу реагируем, то не будет влиять. Знаете, наш враг, он достаточно умный. У него есть эмоции. Так же, как и Бога. И он очень может сильно разозлиться. Если он вам угрожает, а мы ему угрожаем, он пытается отреагировать на то, что мы ему угрожаем. Мы свободные люди. У нас есть правила. Одно из наших правил, что никто из наших членов служения никогда не уходит из комнаты исцеления без молитвы очищения, без исключения. Делайте, это надо делать. И вы, пожалуйста, сделайте перед тем, как уйдете сегодня. Молитва очищения такая. Отец, мы приходим к тебе во имя Иисуса. Сейчас мы говорим всем демонам, с которыми мы сегодня сконтактировались. Все демоны сексуальной нечистоты, демоны смерти, демоны оккультизма. И вы можете добавить особые случаи, с которыми вы сталкивались. Мы приказываем, чтобы они ушли от нашей семьи, чтобы они оставили нашу семью, нас и все наши имущества. Это говорим против демонов, которые, с которыми мы сталкивались в тот вечер. Второе. У дьявола есть полицейские силы. У него есть демоны-мстители, у дьявола. Это отдельный вид демонов. Не те, которых вы выгнали. У него есть карательные силы у дьявола. Вторая часть молитвы такая. Мы сейчас приказываем всем демонам мщения оставить нас, наши семьи и наши оставьте в покое, да, оставьте в покое нас, нашу собственность, нашу семью. И потом третья часть. Господь, мы накрываем себя Твоей кровью, потому что Ты Всевышний. Ты сидишь на троне рядом с Отцом. Вся слава Тебе. Все колени пред Тобой склонятся. Людей и демонов. Тебе вся слава. Ты самый могущественный. Ты нас возлюбленный. Мы защищены в Тебе. И мы себе поседаем с Тобой на небесах. Во имя Иисуса. Аминь. Помните, что это три части всей этой молитвы. И не обязательно так важно, чтобы именно такие слова были. Это, во-первых, мы молимся против тех, с кем мы могли встретиться в этот вечер. Каждая часть этой молитвы очень важна. Вам нужно приказать оставить вас в покое, вашу семью и то, что ваше. Фактически дьявол будет пытаться атаковать вас и все, над чем у вас есть власть. он может, ну, напасть на детей, на жену, и даже на твоего петуха или на твою машину. Вторая часть — это демоны мщения, реванша. Это полицейский корпус сатаны. Их нужно выгнать. Опять-таки от вас, от вашей семьи и ваших вещей. И третья часть — это большая слава Богу, Иисусу. Потому что наша жизнь не с демонами, а с Иисусом и для Него. Что, если вы забудете это? Я скажу. Однажды я проповедовал в таком месте. Обычно служил студентам. И после этого вечера люди остались для молитвы. Первая была девушка. У меня были проблемы со здоровьем. Она говорит, я, ну, теряю сознание. Вот теряю сознание, на велосипеде еду. Она говорит, иногда во время уроков я отключаюсь. Это очень опасно. И когда мне было 16 лет, ее изнасиловали, она говорила. Она говорит, а вот это падение началось так, когда тебя изнасиловали? Я говорю, ты знаешь, что это такое? Я спросил, ты знаешь мужчину, который тебя изнасиловал? Она сказала, да. Это был студент ее. Это случилось на какой-то вечеринке. Они шли домой по той же самой дороге, и внезапно он напал на нее. Я попросил, чтобы она простила этого человека. И она простила. Потом я приказал, чтобы сексуальные черты бесы вышли из ее жизни. И следующий человек со своей проблемой пришел. И следующий. Было уже 12 часов ночи. И мне нужно было ехать домой на 2 часа. Во время моего пути я был атакован нечистыми мыслями. Очень такие похотливые мысли. Я был очень удивлен, потому что это, ну, не моя жизнь, не моё. Это было очень сильно. И, во-первых, я не понял, что это такое. До тех пор, пока я понял, я служил один, я устал, я забыл эту молитву очищения. Я припарковался, очистился этой молитвой, и все прошло. Фактически ничего вроде не случилось, но у меня могло произойти, авария могла произойти. Ну, нет детей, но кто-то из моих детей, например, мог бы быть атакован. Это не нонсенс. И не скажите, что это со мной никогда не может произойти. Это реальность. У нас умный враг. Иисус намного более сильный. Но враг просто придет, если мы его только не выгоним. Иногда это происходит во время служения. Ты молишься за человека. Мне кажется, как будто вся сила ушла. Я чувствую вдруг очень уставшим. Как будто сейчас вырублюсь, усну. Не могу больше фокусироваться. Потом я знаю, что это такое. Я немедленно очищаюсь. Могу даже выйти из комнаты. Сделать это тихо. Потому что враг очень боится. Когда у тебя есть, например, кошка. Кошка очень боится. Что она будет делать? Он начинает нападать. Что, вот что он делает, когда он нападает? Не то, что он такой сильный, но он так боится, что он будет нападать. Перед тем, как ты уходишь, даже если ты раньше уходишь, сделайте это привычкой, обычаем. После любого служения. Да. Даже если там не было ситуации с демонами, снова очищайтесь. Это очень важная вещь. Когда, если вы забудете, ничего не случится, может быть. Но часто может случиться. У нас много вещей осталось. Мы сейчас попрактикуемся. Мы не сделаем очень длинными. Эверс говорил, что раньше было обучение, что там были классическая модель из комнаты исцеления. И обычно классическое служение 15 минут. Просто помолились и все, втроем, и все. Ни разговора, никакого освобождения. Эту модель уже давно поменяли, потому что она не работает. Когда люди приезжают полтора часа на машине, вы не посылаете их через 15 минут домой, если они полтора часа к вам ехали. И потом им полтора часа ехать. Не, не надо так. Нет смысла так. Поэтому, конечно, у нас есть какие-то ограничения. То, что мы не делаем, это такое расширенное служение освобождения не делаем. Там пятичасовые молитвы не делаем. Ну, я так не делаю, скажем так. Это там большие нужные формы со всяким большим вопросом. Попытки там узнать, что вы делали, что ваши родители, прародители делали. Если я, то там 5 вечеров надо. И потом еще 3 часа. Там было 3 маленьких пунктика. Мы могли бы за полчаса это сделать. Конечно, те, которые в оккульте были сильно задействованы, может быть, там нужно дольше молиться. Там большие нужны молиться. Интенсивные. Мы также не занимаемся консультациями по женитьбе, потому что это долго говорить надо. Это домашняя работа, мы там проверять надо домашнюю работу. Там специально там договариваться о встречах. У нас место свободного входа. У нас люди не записываются заранее, они просто приходят. Просто могут прийти и все. Нет никаких требований, обязательств. Нет обязательств возвращаться, даже если мы просим. Люди могут просто прийти, они свободны. Очень часто люди приходят просто исповедаться в своих грехах. Однажды пришел парень, он нашел адрес в интернете. Я пришел, чтобы отдать свою жизнь Иисусу. Я сказал, прекрасно. Давай помолимся. Он говорит, сначала я хочу исповедовать свои грехи. Он рассказал о грехах. Мы попросили, помолились о прощении. Он говорит, ну теперь мы придем тебя к Иисусу. Он говорит, ну у меня еще грехи. У меня еще есть грехи. Мы как бы не часть, скажем так, служения под кем-то. Люди хотят исповедовать грехи, которые они боялись бы рассказать где-нибудь в другом месте. Ну, мы, некоторые из нас все-таки являются служителями в церкви. Но на каком-то исцелении это место доверия, уверенности. И они будут уверены, что мы их не предадим. Они могут со всей страны приехать, и исповедовать грехи, приезжают к нам со всей страны. И может они боятся им сказать там в своей церкви, но они нам рассказывают. Что, их так мало? Они боятся, что их будут осуждать. В Балканах, а там есть большое табу на гомосексуализм. Если я скажу, если я расскажу своему пастору об этой проблеме, у меня будет проблема, он меня выбросит из церкви, короче. Выбросит из церкви, если человек, если вы гомосексуализм с своим пастором, он его выключит. Ну, правильно. Это безопасное место для любви и безопасности. Мы там не рекламируем церковь. А нет, мы не рекламируем церковную дисциплину. Мы просто открываем людям любовь Божию. Это сильно отличается от церковной дисциплины. У нас нет вообще дисциплины. Мне пришлось исключить одного из членов группы однажды. У этого человека был развод. Там человек стал моим сотрудником, научился. Потом он мне сказал, что он с женщиной встречается. Я спросил, она верующая? Он сказал, что она станет верующей. Я сказал, тебе нужно прекратить эти отношения. Ты не можешь здесь быть как служитель, давать совет со властью. И ты не можешь как бы в своей жизни отношения создавать с неверующей. Я тебе скажу, что тебе нужно оставить эти взаимоотношения. Сказал, я не могу. Он сказал, ты спал уже с ним. Он сказал, да. Я говорю, ну тебе вот тебе 3 месяца на изменение. Он нет, он не сделал. Мне пришлось его исключить. Только один раз такое случилось. Мы должны жить в соответствии с Божьим стандартом. Это есть ограничение. Бог его любит, у него нету как бы, мы не можем доверять ему в этом служении. Мы безгрешные? Нет. Но мы должны делать правильный выбор. Хочешь говорить? Мы сейчас будем делать групповое служение. Нам надо стараться не просто как бы ободрять друг друга пророческими словами. Знаете, пророческое может, ну, по-разному может происходить. Я не должен говорить Духу Святому, что ему делать или не делать. Если ситуация вдруг будет не под контролем, будет нормально. Но я не хотела, чтобы мы сейчас тут начинали интенсивное служение освобождения. Я хочу, чтобы были группы там, ну, в районе 4 человек. Так как будто бы в комнате исцеления. Нет масса, но мы представим себе, что оно есть. Нет масла, представим себе, что она есть. А, даже у некоторых даже есть масло. На минутку станьте президентом. Потом будет кто-нибудь будет гость. Просто попросите Бога об откровении для вашего гостя. Ободрите человека пророчеством. И пусть в этом случае не будет длиннее 15 минут. Потому что вы потом поменяетесь. Это другой президент. Другой гость из той же самой группы. Здесь у вас 4. Ну, если вас 4, то где-нибудь за час уже за вас уже помолятся. Трое за одного. Потом меняется. Ролями. Знаешь, мы уже попросим, я думаю, может, ты с Ромой пойдешь в одну группу, а мы с Мишей в другую группу. Ой, я там просто ничего не пойму.